Древний мир на рубеже древней и новой эры – это закат института рабовладения. В Риме рабов заменяют колоны, вольнонаемники, а лучшие римские писатели-аграрники дружно отмечают неэффективность рабского труда. В Китае происходит нечто подобное. В трактате «Янь Телунь» 81 год до нашей эры также появляются жалобы на непроизводительность рабского труда. Римские и китайские книги в унисон пишут о том, что рабы в государственных мастерских и на полях трудятся из рук вон плохо, поскольку никакого резона в хорошей работе не видят. Примечательно, что в эпоху более изобильную хозяевам на эти резоны было как-то наплевать. Короче говоря, в конце первого века, на самом пике похолодания, в Китае возникают новые формы производства, более капиталистические. Получает распространение кабальная аренда. Латифундисты теперь все чаще используют в своих хозяйствах труд так называемых биньке и буцуй. В буквальном переводе с китайского эти слова означают «гость» и «приживальщик». Уже по этимологии понятно, что это не рабы. Опять-таки, впервые появившись на исторической арене в эпоху похолодания первого века, эти гости получили самое широкое распространение только в третьем веке, в эпоху следующего похолодания. А в первом веке, когда кабальники только начали появляться, их даже звали по-иному — нуке и тунке. Из контекста древнекитайских источников ясно, что нуке и тунке по своему положению почти ничем не отличаются от рабов. Но новое слово и, соответственно, понятие уже возникло, и в эпоху следующего похолодания, третий век, обрело не только новый смысл, но и новую звуковую оболочку — биньке и буцуй. Теперь под этими терминами понимают уже не рабов, а зависимых землевладельцев, по сути крепостных. Они еще не свободны, но уже не рабы. У них есть земля и, соответственно, стимул работать. Их уже нельзя продавать, но еще можно передавать по наследству и дарить. Постепенно меняется и отношение к несвободным людям на более гуманное. Во втором веке появляются беспрецедентные законодательные акты Гуан-Уди, согласно которым рабов теперь убивать запрещается, равно как и клеймить. Историки спорят, был ли этот период еще рабовладельческим или уже феодальным. А мы, пока они спорят, тихонечко отметим, что эдикты о рабах, принятые во втором веке римскими императорами Адрианом и Антонином Пием, очень похожи на китайские. Они карают господ за убийство рабов и предписывают жестоким хозяевам принудительную продажу рабов. Главное похолодание всей нашей эры, которое приходится на 4 и 5 века, благотворно сказалось не только на китайской культуре. Золотое дерево культуры распускается и в Индии. Это век индийской математики, астрономии, медицины, литературы. Именно тогда создается Кама-сутра, Рамаяна и Махабхарата. Буддизм ударными темпами проникает в Китай, Корею и докатывается до Японии, проникает в Юго-Восточную Азию. В Средиземноморье и Европе укрепляется фундамент христианства. Блаженный Августин пишет книгу «Град Божий». В Константинополе строится знаменитый храм Святой Софии. В монастыре Сен-Бенуа монахи придумывают известную этическую формулу «молись и работай», которая позже стала идеологическим фундаментом европейской экономики и жизни. Ирландские монахи из монастыря Святого Ионы начинают многотрудную миссию по крещению англосаксов и пиктов, а ирландские миссионеры проникают в дикую континентальную Европу и основывают там целую кучу монастырей — в Австразии, Бургундии, Нейстрии и в Лангобардском королевстве. Наконец, на излете похолодания, на границе VI и VII веков, в Аравии возникает последняя мировая религия — ислам. Температурная кривая в ту пору шла вверх, возвращение Мухаммеда в Мекку, например, это уже 630 год, то есть жизнь явно налаживалась. Вопрос: почему же мировая религия, возникнув на взлете температуры, начала свое бурное распространение после смерти Мухаммеда в самое теплое время? Нет ли здесь противоречия с теорией? Нет, если вспомнить, что в тех местах, где жил Мухаммед, ухудшение климата идет в противофазе к остальному миру. С потеплением Аравию начало сушить, жизнь резко ухудшилась, что и привело к пожароподобному распространению новой парадигмы. И раз уж мы попали на Ближний Восток, давайте посмотрим, как отразились на этом регионе прежние ухудшения климата, связанные с глобальными потеплениями. Рассмотрим, скажем, потепление в районе нулевого года, 50 лет левее и 50 лет правее этой даты. На этом пике ухудшения климата на Ближнем Востоке, в городе Назарет, рождается пророк, с которым также связано возникновение мировой религии. На том же тепловом пике развивают бурную деятельность его последователи Петр и Павел. Следующий зубчик потепления в районе 200 года порождает в Передней Азии пророка Мани, основателя четвертой мировой религии манихейства. В средние века манихейство было весьма популярным, оно достигло апогея в 8-9 веках, став государственной религией уйгурского каганата, после чего сдулось. Что отсюда следует? А то, что все без единого исключения мировые религии — манихейство, христианство, ислам, джайнизм, брахманизм, индуизм, буддизм, зороастрийство, конфуцианство — возникли и получили распространение в эпохе ухудшения климатической обстановки, которые были связаны либо с похолоданием, либо с иссушением климата.